С помощью любезных сотрудников рукописного отдела я просмотрел закупочные книги библиотеки за 1957 год. Успех пришел сразу. За номером 2211 значилось, что в июне 1957 года у антиквара Вальтера Китлера по указанному адресу Берлин Студенте Аттила Штрассе 73 были приобретены следующие автографы. Одно стихотворение Лермонтова, одно стихотворение Баратынского, три автографа Языкова, три стихотворения Ивана Аксакова, одно стихотворение Константина Аксакова, одно стихотворение Крылова и диссертация Сергея Уварова на латинском языке, опубликованная в 1858 году. Там же были указаны цены приобретенных у Китлера материалов. Автографа Пушкина среди них не значилось. Когда все, в том числе и книгу Уварова, было по каталогу заказано и получено, оказалось, что отсутствует стихотворение Крылова. О судьбе этого автографа сотрудникам рукописного отдела ничего не было известно. На форзаце книги Уварова имелось посвящение Каролине Павловой, датированное тем же 1858 годом. Изучение автографов показало, что все они также принадлежали Каролине Павловой. Почему Олиас в своей статье упомянул только о четырех из них? Это осталось непонятным. Возможно, он не видел записи в закупочной книге и не нашел всех рукописей. Обратимся теперь к самим автографам. Автограф Лермонтова «Посреди небесных тел» представляет собой лист ватманской бумаги с золотым обрезом размером 27 на 20,5 сантиметров. Бумага имеет водяной знак «Ватман 1834». Автограф датирован 16 мая 1840 годом. Известно, что в середине мая 1840 года Лермонтов находился в Москве перед второй ссылкой на Кавказ. В эти дни он часто посещал литературный салон Каролины Павловой и Павлова. К этому времени и относится его шуточная запись в альбоме хозяйки салона. «Посреди небесных тел лик луны туманный, как он круглый, как он бел, точно блин с сметаной. Каждую ночь она в лучах, путь проходит млечный, видно, там на небесах масленица вечна». Лермонтов, 1840 год, 16 мая. Лермонтов вначале пишет «свершает», потом зачеркивает и заменяет словом «проходит». Второе больше соответствует стилистике стиха. Стихотворение впервые было опубликовано в библиографических записках за 1858 год. Номер 20, страница 634. И в академическом издании воспроизводится по этой первой публикации. В автографе из альбома Каролины Павловой отсутствует восклицательный знак после слова «вечно». Интересно, что первая публикация этого стихотворения в библиографических записках производилась по автографу, принадлежавшему литератору и педагогу Рачинскому, который в 50-х годах общался с Каролиной Павловой. Об этом он вспоминает сам. Живя интересами своей юности, Каролина Павлова любила по вечерам отводить со мной душу в бесконечных рассказах о Пушкине, Мицкевиче, Баратынском, в разборе их стихов. Не был ли знаком Рачинский с лермонтовским стихотворением из ее альбома? Впрочем, Рачинскому принадлежали и другие лермонтовские рукописи, например, «Искушно и грустно», «Смерть поэта», которые были опубликованы в том же номере библиографических записок. В конверте с автографом Лермонтова оказалась любопытная записка красным карандашом, сделанная, как мне объяснили сотрудники библиотеки, Вальтером Китлером. Вот ее перевод. Оба автографа, Пушкина и Лермонтова, очень редки, особенно Пушкина. В каталоге его нет. Оба они стоят 1400 марок. И опять я подумал, что памяти Ганса Китлера можно доверять. Значит, рукопись Пушкина существовала и продавалась на аукционе. В закупочной книге значилось, что листок со стихотворением Лермонтова был продан за 250 марок. Следовательно, автограф Пушкина оценивался в 1150 марок. Более того, пушкинский автограф был, несомненно, страницей альбома Каролины Павловой, так как все приобретенные антикваро-материалы были частью ее коллекции. Однако в закупочной книге пушкинская рукопись не зарегистрирована. Не означает ли это, что она была продана в 1957 году другому покупателю? Обратимся теперь к автографу Баратынского. Напомним, что он не был упомянут в статье Олиоса. Стихотворение написано на двух листах плотной бумаги размером 12,5 на 20,5 сантиметров. Бумага не имеет водяного знака и золотого обреза. И формат, как видим, также другой. Вот эти стихи, начало которых мы уже цитировали. Когда заметить не грешно, альбом походит на кладбище. Он точно так же, как оно, всем отворенное жилище. Он также множеством имен самолюбиво испещрен. Увы, народ добросердечный равно туда или сюда идет с надеждой жизни вечной, с боязнью страшного суда. Но я, смиренно признаюсь, я не надеюсь, не страшуся. Я в ваших памятных листах спокойно имя помещаю. Философ я. У вас в глазах мое ничтожество я знаю. Каролина Павлова всю жизнь преклонялась перед Баратынским, которого считала своим учителем. Ее переводы стихов Баратынского и его поэмы «Бал» одни из лучших. Из посвящения Баратынского видно, что поэт высоко ценил ее талант. Ни даты, ни заглавия автограф не имеет. Впервые это посвящение, озаглавленное в альбом, было опубликовано Баратынским в журнале «Галатея» в 1829 году, номер 2, часть 1. Цензурное разрешение первой части журнала датировано 1 января 1829 года. Запись в альбоме была сделана поэтом, скорее всего, в 1828 году. В посвящении важно свидетельство Баратынского о том, что альбом множеством имен самолюбиво испещрен. Таким образом, в 1828 году в альбоме Каролины Павловой уже было много записей. Как будет видно из дальнейшего, все записи из альбома Павловой, хранящиеся в Национальной библиотеке ГДР, включая стихотворение Лермонтова, относятся к более позднему времени. Среди них автограф Баратынского самый ранний. Автограф имеет разночтение по сравнению с первой публикацией, которая начинается строками «Альбом, заметить не грешно», весьма походит на кладбище. В первой публикации вместо «страшного суда» читаем «строгого суда». В строке «но я смиренно признаюся» опущены скобки, имеются некоторые изменения в пунктуации. Во второй прижизненной публикации стихотворение Баратынского 1835 года это посвящение помещено без заглавия, но имеет больше разночтений по сравнению с автографом. Впервые адресат этого посвящения раскрывается в первом посмертном издании стихотворений Баратынского, подготовленном его сыном Баратынским, сочинение Евгения Абрамовича Баратынского, Москва, 1869, страница 105. Посвящение озаглавлено «В альбом» в скобках «К.К. Яниш» и имеет больше разночтений по сравнению с автографом, чем две прижизненные публикации. В полном собрании сочинений Баратынского под редакцией Гофмана в качестве первой редакции этого посвящения приводится текст из «Галатеи». В современном полном собрании стихотворений Баратынского 1957 эти стихи воспроизводятся по изданию 1869 года. Очевидно, автограф Баратынского из альбома Каролины Павловой никогда ранее не публиковался. Конверт со стихами Языкова. В него вложены три автографа, хотя стихотворений только два. «В былые дни» и «Вы чьей душе». Второе стихотворение написано дважды. Стихотворение «В былые дни» написано на одном листе плотной бумаги без водяного знака и золотого обреза размером 12,5 на 20,5 сантиметров. Очевидно, это стихотворение и стихи Баратынского находились в одном и том же альбоме. «В былые дни от музы песнопений в кругу друзей я смело принимал игривых слов, веселых вдохновений, живительный и сладостный фиал. Тогда, не знав боязни осуждений и прелести взыскательных похвал, сын вольных дум и ясных впечатлений, мой гордый стих торжественно стоял. Здесь, окружен великих именами, он трепетен, падущий перед вами. Так сторжище сует возведена, пред клиросы молебного чертога душа дрожит, таинственно полна присутствием созвавшего их Бога. Языков, 1830, 21 мая. Впервые это стихотворение было опубликовано 30 июня 1830 года в литературной газете под названием «Кар-Кар-Ян» в альбом. В полном собрании стихотворений Языкова «Большая серия. Второе издание. Москва-Ленинград. 1964». Оно печатается по изданию стихотворения Языкова 1833 года и неправильно датировано 1829 годом. Ни первая публикация, ни последующие не имеют разночтений по сравнению с автографом, за исключением пунктуации. В этих стихах Языкова, как и в посвящении Баратынского, интересна характеристика поэтического окружения Каролины Павловой, точнее ее альбома. Гордый стих автора здесь окружен великих именами, певцами, которых Языков сравнивает с клиросами молебного чертога. И первое имя, которое приходит на ум — Пушкин. Автограф уточняет датировку стихотворения. И это уточнение очень важно. Ведь в мае 1830 года Языков живет в Москве у Красных Ворот, в доме Елагиных-Киреевских, где общается с Пушкиным. Дом этот посещает и Каролина Павловна, связанная с Елагиными и Киреевскими давней дружбой. Не тогда ли Пушкин оставил свой след в этом альбоме? Стихотворение Языкова «Вы чьей душе представлена двумя списками, подписанными автором. Оба они уточняют день, когда Языков их вписал в альбом Каролины Карловны. 11 ноября 1831 года. Текст двух автографов совершенно одинаков. Вы, чьей душе во цвете лучших лет небесное знакомое откровенье, все, чем высок полет воображенья, чем горд и пламенен поэт, и два венка, один другого краше, на голове свелися молодой, зеленый лавр поэзии чужой и бриллианты музы вашей. Вы силою волшебных дум своих прекрасную торжественность мне дали. Вы на золотых струнах переиграли простые звуки струн моих. И снова мне и ярче высияла минувших дней счастливая звезда, и жаждаю священного труда живее грудь затрепетала. Я чувствую, завиден жребий мой, есть и во мне благословенье Бога, и праведна житейская дорога, беспечно выбранная мной. Не кланяюсь пустому блеску мира, не слушаю слепой его молвы, я выше их. Да здравствуйте же вы и ваша творческая лира. Языков, 1831, ноябрь, 11. Языков венчает Каролину Яниш двумя венками. Здесь и лавры переводчика, и бриллианты ее собственных стихов. Как тут не вспомнить послание Пушкина Зинаиде Волконской, которое он также увенчал двойным венком? Пушкинские стихи были опубликованы. В 1827 году в 10 номере третьей части «Московского вестника», а в предыдущем 9 номере журнала Языков читал послание Пушкина, адресованное ему самому. Языков пишет в альбом Каролине Карловне в период душевного и творческого подъема, утоления жажды священного труда. Стихи в альбоме датированы 11 ноября, а 18 ноября Пушкин в письме к Языкову из Петербурга благодарит его за прекрасные стихи, которые Языков ему прислал. Впервые послание Языкова «Вы чьей душе» было опубликовано в 1832 году в «Северных цветах» и озаглавлено «Кае, кае, я». В издании стихотворений Языкова 1833 года это послание озаглавлено «Кае, кае, Яниш». Публикации не имеют разночтений с обоими найденными списками, за исключением пунктуации. Первый список — два листа плотной бумаги без водяного знака и золотого обреза размером 12,5 на 20,5 сантиметров. Видимо, это тот же альбом, где были посвящения Баратынского и стихи Языкова в былые дни. Второй список того же стихотворения — два листа другого формата 27 на 20,5 сантиметров. Как можно объяснить существование двух списков одного стихотворения, датированных одним и тем же днем, но разного формата? Может быть, первым автографом заканчивался первый альбом, а вторым начинался второй? Если это предположение правильно, то существовал и третий альбом с золотым обрезом и с бумагой с водяным знаком, куда Лермонтов 16 мая 1840 года вписал свое шуточное стихотворение. Должно быть, 11 ноября 1831 года первый альбом Каролины Павловой был исписан до конца и начал заполняться второй. Этот вывод подтверждается и тем, что автографы братьев Аксаковых, всего их было приобретено у Вальтера Китлера 4, написано в 40-е годы на бумаге точно такого же формата и сорта, как и второй автограф стихотворения Языкова «Вы чьей душе». Три стихотворения «Не в блеске пышного мечтания», «Голос века», «Не время вам теперь скитаться» принадлежат Ивану Аксакову. Два первых без даты и подписи. К Каролине Павловой обращено стихотворение Константина Аксакова «Урби» с эпиграфом «Большому кораблю большое плаванье. Русская пословица», датированное 1843 годом. Видимо, этот второй альбом со стихами братьев Аксаковых заполнялся в Москве в 40-х годах в салоне Павловых в доме на Рождественском бульваре, где кипели споры между славянофилами и западниками. Альбомы Каролины Павловой. Их было несколько. Один начал заполняться в 20-е годы, другие — в 30-х и 40-х годах. Об одном из первых альбомов Панаев рассказывал, что видал альбом Каролины Карловны, куда Гёте вписал несколько строк. Альбомом этим Павлова очень гордилась и постоянно показывала его своим гостям. В 1856 году, уезжая, Каролина Павловна взяла альбомы за границу, а в 1893 году, после ее смерти, они остались лежать в мезонине старого дома в Пильнице. Дальнейшая их судьба неизвестна. Сколько лет они пролежали в Пильнице? Как попали отдельные листы к антиквару Вальтеру Китлеру? Куда подевались рукописи Гёте, Мицкевича, Вяземского, Соболевского? Каким образом пропал оригинал Крылова? И прежде всего, где автограф Пушкина? Ведь стихов Пушкина, посвященных Каролине Павловой, мы не знаем. Что же собой представляла эта таинственная рукопись Пушкина, принадлежавшая Каролине Павловой и проданная на аукционе в Западном Берлине? Вопросы, вопросы. Недавно я получил от Ганса Китлера письмо. Он нашел, по-видимому, в записях отца указание на то, что автограф Пушкина и другие рукописи из коллекции Каролины Павловой его отец приобрел у кого-то в Висбадене. Но кому был продан автограф Пушкина в 1957 году, так и остается неизвестным. Будем надеяться, что пушкинская страница из альбома Каролины Павловой когда-нибудь найдется. Ведь рукописи не горят. А портрет Мицкевича, о котором поэтесса писала Владиславу Мицкевичу, передо мной его портрет, я неожиданно увидел в Парижском музее Мицкевича. В музейной табличке говорится, что этот портрет, выполненный маслом, принадлежит кисти Каролины Павловой. Скорее всего, она написала его с натуры между уроками польского в Москве в 1826-1828 годах. Стало быть, старая поэтесса успела отослать из Германии этот портрет в Париж, где он и сохранился в старом доме на набережной Сены.